Глава 9. Тим. Тогда. Я решил, что я на ней женюсь, сразу, как увидел. Еще в далеком голожопом детстве. Ванька ее привел в мой двор, мелкую, хрен знает как одетую. Но нам тогда на внешний вид вообще было насрать. Сами не лучше выглядели. У Ваньки родаки скупались на рынке и в популярных тогда среди нищеты секонд-хендах. А я так вообще вечно в обносках лазил. Бабка искренне считала, что пацану новая одежда не нужна вообще. Все равно вырастет быстро, и потому нехрен тратиться. Ну и побирались по соседям, собирая всякий рваный хлам. Мне было посрать. Зимой я закалялся в драных ботинках, прощай молодость, над которыми ржали в школе, пока мы с Ванькой не вбили всем ржущим зубы в глотки. Таскал пальтишки из времен умершего Советского Союза и шапку-ушанку, и был вполне счастлив. А летом не вылезал из старых, отданных соседам джинсов, которые бабка обрезала и ушила. И мелкая девчонка, притащенная на буксире Ваньком, вполне в мою мировую гармонию вписывалась. Это с первого взгляда. Нашего возраста, замурзанная, смешная, она казалась не девчонкой, а пацаном. А потом она посмотрела на меня своими зелеными глазами. И я упал. Вернее, мне показалось, что упал. Потому что земля под ногами реально качнулась. Смотрел на нее, моргать забывая. И дышать забывая. И невероятным дураком делался, не умеющим двух слов связать. И внутри все переворачивалось. И на место ни хера не вставала. Мне кажется, я в таком состоянии и провел все школьные годы, не умея оторвать от нее взгляда и боясь моргнуть. Вдруг исчезнет. Это была какая-то дикая, больная зависимость, жуткая в своей обреченности. Потому что именно делать, чтобы ветка поняла, как я к ней отношусь и, что самое главное, согласилась на это? Я понятия не имел. А потому не имел и краснел. И пялился. И понимал, что попал. Так попал. Бабка, когда еще была в себе и не путала меня с погибшим отцом, рассказывала сказку про нашего предка, какого-то знаменитого татарского батыра, который увидел в одном селении русскую красавицу и не смог ни есть, ни спать, пока не выкрал ее под покровом ночи и не увез к себе в дом. И потом всю жизнь караулил свою женщину, никому не позволяя даже глянуть на нее косо. Кстати, и погиб из-за этого. Захотел его красавицу себе местный бай, а батыр не отдал. Отбивался, пока мог, а потом ее убил ножом в грудь и на итаганы байских батыров прыгнул. Грустная история, короче, показывающая как раз всю тщательно скрываемую дурь моих кровных предков. Я, честно говоря, думал, что это все сказки, тем более, что я и не полностью татарин, наполовину только. Мать русская была, и бабка до конца жизни плевалась при одном ее имени, так и не одобрив женитьбу отца на чужой. Но, похоже, во мне таки гены предка ожили, когда я ветку увидел. Потому что первым желанием было именно ее утащить куда-нибудь. Ванек держал ее за руку, а я хотел ему в морду дать. Впервые в жизни с нашей самой первой встречи, когда мы с ним сначала подрались, а затем замирились и стали лучшими друганами навек. И вот в этот момент я забыл про все. Кроме грязной узкой ладошки незнакомки в широкой пятерне своего друга. Конечно, потом я пришел в себя и даже, кажется, смог нормально разговаривать, не выдавая жуткой и страшной ревности, поселившейся в душе. Я тогда, правда, и слова такого не знал, просто чувствовал, что что-то не так со мной. Неправильно. Затем это все прошло, улеглось. Острота первого впечатления снялась, оставив вместо себя тягучую обреченную уверенность, которая сгладилась сделавшись привычной. Ветка была рядом, постоянно, и Ванек тоже. Я к ним привык, к этой связке, как к левой и правой руке. Не мог себя представить без них. Да и зачем представлять, если они всегда рядом? Так было, есть и будет. Я правда думал именно так. Наивный Тиля. Ветка вырастет и станет моей женой. Это же очевидно. А Ванька будет дружкой на нашей свадьбе. Все правильно. Правильный мир. Был. Пока в один день не поймал взгляд друга, брат своего, на ней. Девочки, которую уже привык считать своей. И взгляд этот был внимательным, голодным. В каком классе это заметил? 9-й, 10-й? Или после? Летом? Неважно. Главное, что мир мой весь рухнул в один момент. И я перестал спать по ночам, без конца переваривая в голове разные способы выхода из ситуации. Я внезапно понял, что ветка может меня и не захотеть. А зачем ей темнокожий татарин, когда рядом есть светлокожий русский? Понятный, простой, веселый. Ванька так языком работал, ни одна девка не могла устоять. Я по сравнению с ним бревно с глазами. Нет, мне девок тоже припадало. А я и не отказывался, дурак что ли? Но все равно их и в половину не было столько, сколько у Ваньки. И я знал, что если он себе цель поставит, то добьется. И ветку себе заберет. А я? А мне что делать? Она же моя. Моя. В такие моменты внутри просыпалась черная, дикая ярость. Хотелось крушить, бить, резать. В ушах свистела плеть и слышался тяжелый перестук копыт. Как раньше просто было предкам. Понравилась тебе женщина? Приехал, через седло перекинул и увез. А потом, через неделю, в село наведался, Колым привез за жену. И все хорошо. А тут как быть? Как заставить ветку обратить внимание на себя, а не на зубоскала и обаятельного гада Ванька? А может... Может, и в самом деле силы забрать? А почему нет? Она мне верит, она пойдет за мной. Запру в комнате, буду говорить и убеждать, пока не согласится. Мысли эти отдавали безумием, сладким и порочным, а главное, вполне реальным. Ветка училась в 10-м, до совершеннолетия год еще, но могут расписать, если беременная будет. Обычно на этом моменте поднималось снизу все, чему положено подниматься у нормального парня при мысли о девочке, которую он хочет. А фантазии приобретали откровенно порнушный характер. Если такое случалось ночью, то я себя сдержать не мог. Тянулся успокаиваться привычным всем парням способом. А потом было дико стыдно. И в глаза ветки, наивные, зеленые, такие искренние и теплые, смотреть невозможно. Она меня братом считала, а я ее за ночь по 100 раз нагнул и поимел во всех позах. И на Ванька смотреть тяжко, потому что он меня тоже братом считал, а я его убить хотел. Не всегда. Но когда смотрел на нее, зубоскалил по своей привычке. Когда в глазах его похоть и голод со своими созвучные, читал... Я ведь пытался с собой справиться. Жизнь, кстати, не плоховала тоже. Подкидывала без конца проблем. Словно помогала отвлечься от неподходящей мне девочки. Бабка постепенно, но неотвратимо впадала в маразм. Сиротское пособие перестали платить, а на работе требовали, чтобы не в школе сидел, а полный рабочий день работал. И вообще, кому нужны эти 11 классов? Давно надо было бросать, идти учиться в каблуху и работать, как все нормальные пацаны. На дворе было начало 2000-х, жирные, веселые годы, когда такому парню, как я, рукастому и не дураку, имелась вполне реальная возможность заработать. И я ее не упускал, понимая, что никому я нахрен не сдался в этом мире. Это у Ванька имелся прочный родительский тыл. Его предки, пусть и не богатые, но и не бедные по меркам нашего города, помогали то правами, то тачкой, то баблом, то возможностью подработать. У меня такого не было. Приходилось крутиться, чтоб бабку содержать, дом хоть немного поддерживать, да и самому выглядеть нормально. Обноски и прощай молодость уже были не актуальны. В итоге мои страдания по ветке не то чтобы наглухо прошли, но как-то забылись. Я и с Ваньком-то не каждый день виделся, иногда по неделям не встречались. Ну и доигрались, что чуть не потеряли нашу подружку. Потом, конечно, все вернули, все позиции отыграли. И как-то в итоге пришли к общему знаменателю, что ли. В любом случае, до армии делать ничего не стоило. И уж тем более тащить ветку на перегонки в постель. Не скрою, дико хотелось. Очень уж она выросла. Красивая стала, глаз не оторвать. Ванька в ней дыры прожигал взглядом, сука. А мне опять дико хотелось ему втащить, а ветку на плечо кинуть и к себе утащить. Тормозило только то, что некуда было тащить пока что. Не в бабкин же дом развалюху, с бабкой, лежачей в придачу. Отличное будущее для молодой девчонки. Я откладывал деньги, чтобы снять нормальную хату, и тогда уже предложить. Каким образом я буду предлагать новые отношения, совершенно не подозревающие ни о чем и относящиеся ко мне как к брату ветки, в голове пока что не укладывалось никак. Я даже мысленно не мог эту ситуацию прокатать в мозгах, а потому оставил до лучших времен. Сначала все равно надо было с Ваньком все решить. И не прибить его в процессе. В итоге мы дотянули до повесток, а потом совсем уже смысла не было. Армия — это слово и пугало, и успокаивало. Казалось, таким рубежом, после которого начнется полноценная взрослая жизнь, и она уже все расставит по своим местам. Я никогда еще так не ошибался.